Глава третья. Когда Пьер уходил с неприятным чувством, он заметил Дегерсена, коленопреклоненного у пещеры, сосредоточенным видом, молившегося от всей души. Они не виделись с приезда, и аббат не знал, удалось ли ему нанять две комнаты, так что его первым движением было подойти к старику. Однако он не решился на это, не желая смущать его благоговение и думая, что тот, вероятно, молится за дочь, которую он обожал, несмотря на свою постоянную рассеянность человека с беспокойным мозгом. И аббат прошел дальше, углубившись под тень деревьев. Было 9 часов, у него оставалось еще 2 часа впереди. Там, где некогда паслись поросята, там сделали благодаря громадным затратам великолепную аллею, тянувшуюся по берегу Гава. Пришлось отодвинуть ложе реки, чтобы прибавить место и выстроить монументальную набережную, окаймленную широким тротуаром с каменными перилами. Аллея упиралась в холм в 200 или 300 метрах оттуда, образуя как бы изолированное место прогулки, снабженное скамейками под сенью великолепных деревьев. Никто не гулял там теперь. Тут стояли только те, кто не мог протесниться дальше и был отодвинут сюда толпою. Здесь встречались еще уединенные уголки между стеной, покрытой дерном, которая заграждала аллею с юга, и широкими полями, расстилавшимися на севере. С другой стороны Гава, лесистыми склонами, которым придавали веселый вид белые фасады монастырей. В палящие августовские дни там можно было наслаждаться восхитительной прохладой под тенью деревьев на берегу быстрых вод. И Пьер тотчас почувствовал облегчение, как будто пробудившись от тяжелого сна. Он разбирал самого себя, тревожился тем, что испытывал. Ведь сегодня поутру он прибыл в Лурд с желанием уверовать, с мыслью, что в нем уже начинается духовное возрождение, что он опять становится верующим, как в годы послушного детства, когда мать заставляла его складывать руки, научая малютку бояться Бога. Но едва он очутился перед пещерой, как идолопоклонство, эта вера, ударившаяся в крайность, эта борьба против разума, взволновали его до обморока. Что же с ним будет? Неужели он даже не в силах попытаться победить свое сомнение, воспользовавшись своим путешествием для того, чтобы увидеть и убедиться? То было малообещающим началом, которое смутило аббата, и ему понадобились эти прекрасные деревья, этот прозрачный поток, эта спокойная и свежая аллея, чтобы опомниться от своего потрясения. В конце аллеи Пьера ожидала нечаянная встреча. Уже несколько секунд он присматривался к высокому старику, наглухо застегнутому в сюртук, в шляпе с плоскими полями. Аббат старался вспомнить это бледное лицо с орлиным носом и необыкновенно черными проницательными глазами. Но длинная седая борода и вьющиеся длинные седые волосы сбивали его с толку. Наконец старик остановился, пораженный не меньше аббата. «Как, Пьер, это вы в Лурде?» Тут молодой человек разом узнал доктора Шассеня, приятеля своего отца и своего собственного старого друга, который вылечил его и успокоил во время жестокого физического и нравственного кризиса после смерти матери. «Ах, добрейший доктор! Как я рад вас видеть!» Они обнялись в глубоком волнении. При виде этих убеленных сединами волос и бороды, этой медленной походки и невыразимо печального лица, Пьер вспомнил, с каким ожесточением преследовало этого человека страшное горе, состарившее его. Прошло каких-нибудь несколько лет, и он встретил Шассеня, сраженным судьбою. «Ведь вы не знаете, что я остался в Лурде, не так ли?» «Это правда, я перестал писать. Я не нахожусь более с живыми, потому что обитаю в стране мертвых». Слезы показались у него на глазах, и он заговорил опять разбитым голосом. «Постойте, присядем на эту скамью. Мне будет так приятно на минуту возвратиться с вами к прошлому». Священник, в свою очередь, почувствовал, что у него подступают к горлу рыдания. Он не нашелся, что сказать, и только прошептал. «Ах, добрейший доктор, мой старый друг! Я вас жалел от всего сердца, от всей души!» То было страшное крушение целой жизни. Доктор Шассень с дочерью Маргаритой, очаровательной 20-летней девушкой, рослой и здоровой, повез в Катре свою жену, госпожу Шассень, редкую супругу и мать, так как ее здоровье внушало опасения близким. 2 недели спустя ей стало гораздо лучше, она уже замышляла поездки по окрестностям, как вдруг в одно утро ее нашли мертвой в постели. Убитые жестоким ударом, отец и дочь были точно ошеломлены таким вероломством судьбы. У доктора, уроженца Бартреса, был фамильный склеп на Лурдском кладбище, усыпальница, которую ему вздумалось соорудить над прахом родителей. Поэтому он пожелал похоронить тело своей жены также на этом месте, рядом с пустым ящиком, приготовленным для него самого, в надежде, что он скоро присоединится к своей подруге. Шассень замешкался там и прожил в Лурде с неделю вместе с Маргаритой, как вдруг однажды вечером и она слегла в постель в сильнейшем ознобе, а через день скончалась. Причем растерявшийся отец не мог даже отдать себе ясного отчета в ее болезни. Это была девушка, цветущая молодостью, сияющая красотой и здоровьем, и ее пришлось хоронить на кладбище в пустом ящике рядом с матерью. Человек, счастливый накануне, обожаемый, имевший для себя поддержку в жизни в лице 2 родных, любимых существ, нежная привязанность которых согревала ему сердце, обратился теперь в жалкого старика, растерянного, с несвязанной речью, испуганного холодом одиночества. Вся радость жизни была разбита. Он завидовал поденщикам, коловшим камни на дороге, когда на его глазах босоногие жены и девочки-дочери приносили им похлебку. И Шассень отказывался покинуть Лурд. Он бросил все, свои работы, своих парижских пациентов, чтобы жить там, возле гробницы, в которой покоились вечным сном его жена и дочь. «Ах, мой старый друг!» — повторил Пьер. «Как я жалел вас! Какое страшное горе! Но почему не вспомнить о тех, кто вас любит? К чему вам запираться здесь со своей печалью?» Доктор сделал жест, обнимавший горизонт. «Я не могу уехать. Они тут и не пускают меня прочь. Все кончено. Я только жду, чтобы мне присоединиться к ним». Наступило молчание. Позади них, в кустах зеленой изгороди, перепархивали птицы, тогда как впереди слышался ропот гава. По склону холмов солнце начинало припекать сильнее, осыпая предметы медленно оседающей золотистой пылью. Но под прекрасными деревьями, на этой уединенной скамейке, по-прежнему было восхитительно прохладно. 2 собеседников чувствовали себя здесь, как в пустыне, в 200 шагах от толпы, которая не отрывалась от пещеры, так что ни единая душа не заглядывала сюда. Они долго разговаривали между собою. Между прочим, Пьер рассказал доктору, при каких обстоятельствах он приехал сегодня поутру в Лурд с национальным паломничеством в обществе Дагерсена и его дочери. Вдруг во время беседы он подскочил от удивления. «Как, доктор, вы теперь считаете возможным чудо?» «Великий Боже! Вы, которого я знал неверующим или, по крайней мере, совершенно равнодушным к вопросу о религии». И аббат смотрел на него, пораженный тем, что слышал от этого человека о пещере и Бернадетте. Он, такая солидная голова, ученый с таким точным мышлением, некогда восхищавший Пьера своей громадной способностью к анализу. Каким образом ум такого склада, возвышенный и ясный, отрешившийся ото всякого мистицизма, воспитанный на методе и опытах, мог дойти до того, чтобы признавать чудесные исцеления, совершаемые божественным источником, который Пресвятая Дева вызвала из недр земли под пальцами ребенка? «Но, добрейший доктор, вспомните, однако, ведь вы же сами доставили моему отцу сведения о Бернадетте, своей маленькой землячке, как вы ее называете. Вы же сами впоследствии, когда эта история на короткое время страстно заинтересовала меня, пространно толковали со мною о ней. В ваших глазах эта девушка была просто больная, подверженная галлюцинациям, ограниченный субъект, наполовину бессознательный, неспособный чего-нибудь хотеть. Помните ли вы наши разговоры, мои сомнения и то, как вы помогли мне стать на почву здравого суждения?» Аббат волновался. «Не странная ли это случайность? Он, священник, некогда решившийся веровать слепо и кончивший полной потерей веры, сталкивается с этим врачом, тогда неверующим, а теперь обращенным, убежденным в сверхъестественном, тогда как сам он томился нравственной пыткой, сознавая, что не может более веровать. Вы, которые допускали одни точные факты, основывали все на наблюдении, неужели вы отказались от науки?» Тут Шассейнь, спокойный и печально улыбавшийся до сих пор, сделал резкий жест высочайшего презрения. «Наука! Да разве я знаю? Разве я могу что-нибудь? Вот вы спрашивали меня сейчас, отчего умерла моя бедная Маргарита. Но я решительно не знаю. Я, которого ошибочно считают таким ученым, так прочно вооруженным в борьбе со смертью, не понял тут ровно ничего, оказался бессильным даже хотя бы продлить жизнь моей дочери на один час. А моя жена, которую я нашел окоченевшим трупом в постели, тогда как она легла накануне, чувствуя себя гораздо лучше и такая веселая, да разве я был способен хотя бы предвидеть, какие меры следовало принять для предотвращения катастрофы? Нет, нет, относительно меня наука оказалась несостоятельной. Я не хочу больше ничего знать. Я просто животное и несчастный человек». Он говорил это с ожесточением, возмущаясь против всего своего прошлого, гордого и счастливого. Затем, немного успокоившись, Шассень продолжал. «Видите ли, у меня остались одни жестокие угрызения совести. Да, они беспрерывно преследуют меня, тянут бродить здесь между молящимися. Это моя кара за то, что я не пришел с самого начала к здешней пещере, смирив свое самомнение и не привел с собою двух дорогих существ. Они стали бы на колени, как все эти женщины, которых вы видите. Мне стоило сделать то же самое по их примеру, и тогда Пресвятая Дева, может быть, исцелила бы их и сохранила для меня. А я, дурак, сумел только их потерять. Я сам виноват во всем». Слезы катились теперь по его лицу. «В детстве, когда я жил в Бартрессе, моя покойная мать, крестьянка, бывало, каждое утро учила меня складывать руки, чтобы просить у Бога помощи. Эта молитва ясно припомнилась мне, когда я очутился один, таким же слабым и потерянным, как ребенок. И представьте себе, мой друг, мои руки сложились в ту минуту сами собою. Я был слишком несчастен, слишком покинут чересчур живо чувствовал потребность помощи свыше, божественного могущества, которое думало бы и желало бы за меня, которое убаюкало бы мою скорбь и унесло меня в область вечного предведения. Ах, какая путаница! Какая неурядица была в моем жалком мозгу в первые дни после жестокого удара дубиной, который обрушился на мою голову! Я провел 20 ночей без сна в надежде лишиться рассудка. Во мне боролись мысли всякого рода. На меня находили порывы, когда я грозил небу кулаком, а затем смирялся, униженно умоляя Господа послать смерть и мне. И что успокоило меня в заключение, так это уверенность в справедливости, уверенность в любви, возвратившая мне веру в Бога. Вот, например, ведь вы знали мою дочь, такую высокую, такую красавицу, в которой жизнь кипела ключом. Ну разве не было бы чудовищной несправедливостью, если бы для нее, еще не жившей, не существовало ничего по ту сторону гроба? Она должна ожить. Я, безусловно, в этом убежден, потому что слышу еще иногда ее голос. Она говорит мне, что мы встретимся и увидим друг друга. О, дорогие существа, которых я лишился, моя дорогая дочь, моя дорогая жена, увидать их вновь, а жить с ними вместе в ином мире — вот моя единственная надежда, единственное утешение во всех горестях здешней жизни. Я предался Богу, потому что Он один может возвратить их мне. Шоссе не пробирала легкая дрожь немощного старика. И Пьер понял, наконец, уяснил себе этот случай обращения. Мозг ученого устарел. И он возвращался к верованию под могучим давлением чувств. То, чего он не подозревал до сих пор, выходило теперь наружу. Аббат открывал нечто вроде атавизма веры в этом уроженце Пиренеев, сыне горных крестьян, воспитанном на легенде и снова подчинившемся власти легенды даже после того, как над его головою пронеслось 50 лет, посвященных позитивной науке. Потом здесь оказывалась человеческая усталость того, кому знание не дало счастья и кто возмущается против него с тех пор, как оно начинает ему казаться ограниченным, бессильным предотвратить слезы. Наконец, тут играли роль уныние, упадок духа, сомнение во всем, которое искало религиозного выхода в этом старике, смягченном годами, который был счастлив возможностью забыться. Пьер не возражал, не смеялся, так как этот высокий, сраженный судьбою старец разрывал ему сердце своим страдальческим старчеством. Не больно ли видеть, как под такими ударами самые сильные, самые просвещенные люди опять становятся детьми? «Ах!» — вздохнул он про себя. «Если бы мне страдать до того, чтобы заставить умолкнуть свой разум и опуститься на колени там и верить всем этим прекрасным историям!» Бледная улыбка, пробегавшая еще иногда по губам доктора Шоссеня, появилась вновь. «Чудесам, хотите вы сказать? Вы священник, дитя мое, и я знаю ваше несчастье. Чудеса кажутся вам невозможными, но что вы в них понимаете? Скажите себе, что вы ничего не знаете, и что невозможное, по нашим понятиям, осуществляется на каждом шагу. Однако мы засидели слишком долго. Сейчас пробьет 11, и вам надо вернуться к пещере. Но я вас жду в половине четвертого. Тогда мы пойдем в медицинское бюро подтверждений, где я надеюсь показать вам поучительные вещи. Так не забудьте же, в половине четвертого». Проводив аббата, Шоссень остался один на скамье. Жара еще усилилась, Холмы вдали за рекой горели в блеске солнца, точно против доменной печи. И доктор забылся, мечтая в зеленоватом полусвете под тенью деревьев, прислушиваясь к беспрерывному ропоту Гава, как будто с ним беседовал дорогой голос из иного мира. Между тем Пьер поспешил к Мари. Ему удалось добраться до нее без особенного труда. Толпа редела, многие отправились завтракать. И возле молодой девушки аббат заметил ее отца, де Герсена, спокойно сидевшего тут. Старик тотчас захотел объяснить причину своего долгого отсутствия. В течение более чем 2 часов поутру он обегал Лурд по всем направлениям, стучался в 20 отелей и не мог найти хотя бы закоулка для ночлега. Даже комнаты прислуги были отданы в наем, и не находилось матраца, чтобы примоститься в коридоре. Вдруг, когда уже де Герсен совсем отчаялся, он напал на 2 комнаты, правда, очень тесных, но в хорошем отеле, в так называемом отеле явлений, одном из наиболее популярных в городе. Лица, заблаговременно нанявшие эти 2 каморки, только что прислали телеграмму, что их больной умер. Одним словом, неслыханное счастье, которое, по-видимому, ужасно радовало де Герсена. Било 11 часов. Жалкий кортеж отправился в обратный путь по площадям и улицам, залитым солнцем. По возвращении в лазарет скорбящей Богоматери Мари стала просить отца и молодого священника, чтобы они спокойно пошли позавтракать в отель. Потом немного отдохнули и вернули за ней не раньше 2 часов, когда больных опять поведут к пещере. Однако в отеле явлений после завтрака, когда мужчины поднялись в свои комнаты, де Герсен, разбитый усталостью, заснул таким крепким сном, что у Пьера не хватило духу разбудить его. Зачем? Его присутствие вовсе не было необходимым, и аббат вернулся в лазарет один. Кортеж опять спустился по аллее пещеры, прошел вдоль Мирласского плато и пересек площадь Розария посреди беспрестанно возраставшей толпы, которая вздрагивала и крестилась при ярком сиянии августовского солнца. То был самый лучший час прекрасного дня. Потом, снова устроившись против пещеры, Мари спросила: «А мой отец придет сюда?» «Придет, но ему надо отдохнуть». Она показала жестом, что соглашается с аббатом, и продолжала взволнованным тоном: «Послушайте, Пьер, приходите за мной не ранее, как через час, чтобы вести меня к купели. Я еще недостаточно сподобилась благодати и хочу пока молиться от всей души». Мари так пламенно желала быть здесь, а теперь ей стало страшно. Больная колебалась, когда наступила минута испробовать чудо. По ее словам, она ничего не могла есть. Поймав эту фразу, незнакомая молодая девушка приблизилась к ним. «Милая барышня, если вы чувствуете себя слишком слабой, то знайте, что у нас наготове бульон». Мари узнала в подошедшей Реймонду. Обязанности молодых девушек заключались здесь в том, что они разносили больным чашки бульона и молока. Некоторые из них в предшествующие годы ударились даже в кокетство и щеголяли в таких изящных шелковых фарточках с кружевами, что для них установили форменные передники из скромного полотна с розовыми и голубыми клеточками. Однако Реймонда, несмотря ни на что, сумела быть прелестной в этой простоте со своей свежестью и хлопотливым видом образцовой маленькой хозяйки. «Не правда ли, — повторила она, — вы не забудете, что я вам сказала? Только сделайте мне знак, и я тотчас принесу вам, чего вы желаете». Больная поблагодарила, говоря, что, вероятно, не захочет ничего, и, обратившись к Пьеру, прибавила: «Еще 1 час, мой друг!» Пьер хотел остаться возле нее, но все это место было предоставлено больным, и санитаров обязательно удаляли. Увлеченный движением толпы, аббат заметил, что эта живая волна народа несет его к купели. Но тут молодого священника остановило необыкновенное зрелище. Перед тремя купальнями, где находились бассейны, по трое в каждой, шесть для женщин и три для мужчин, раскидывалась широкая площадка под деревьями. Она была обведена толстой веревкой, привязанной к стволам. Больные в ручных тележках или на матрацах, носилок ожидали здесь своей очереди длинной вереницей, тогда как по ту сторону веревки теснилась громадная экзальтированная толпа. В эту минуту какой-то капуцин, поместившись в центре свободного пространства, руководил молитвами. Авы следовали одно за другим, и толпа повторяла их за ним, издавая громкое невнятное бормотание. Потом вдруг, когда госпожа Винсан, долго ожидавшая очереди, бледная от страха, вышла, наконец, на площадку со своей дорогой ношей, со своей малюткой, похожей на воскового Христа, капуцин упал на колени с распростертыми руками, громко взывая: «Господи, исцели наших больных!» Он повторил этот возглас 10-20 раз с возрастающим ожесточением, и толпа вторила ему, приходя все в больший экстаз при каждом вопле монаха, рыдая и целуя землю. Над ними как будто проносилось веяние бреда, заставлявшее склоняться каждое чело. Пьер был потрясен страдальческим рыданием, вырывавшимся точно из самых внутренностей этого народа, сначала в виде просьбы, тон которой, однако, все повышался, так что вскоре послышалась требовательность, голос нетерпения и гнева, оглушительный и ожесточенный, чтобы принудить небо. «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» И вопль не прекращался. Но тут случилось происшествие. Гривот разливалась горькими слезами из-за того, что ее не хотели купать. «Они толкуют, что я чахоточная, а чахоточных нельзя погружать в холодную воду. Неправда! Я видела сегодня утром, как здесь купали одну. Отчего же они отказывают мне?» Я распиналась и клялась целых полчаса, убеждая их, что они огорчают Пресвятую Деву. Я непременно выздоровлю. Я чувствую, что выздоровлю. Так как она поднимала шум, то один из священников, состоявших при купели, подошел к ней и старался успокоить больную. Они сейчас посмотрят, надо спросить совета преподобных отцов. Если она будет вести себя прилично, то ее, может быть, искупают. А между тем вопль продолжался: «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» И Пьер, увидавший госпожу Витю, которая также дожидалась у дверей купели, не мог отвести глаз от этого страдальческого лица, дышавшего надеждой, от этих взоров, устремленных на дверь, откуда блаженные избранницы выходили исцелившимися. Но удвоенные молитвы потрясли его до слез, когда госпожа Винсан опять появилась со своей дочкой на руках, со своей жалкой и обожаемой девочкой, которую погрузили в обмороке в ледяную воду, после чего бледное маленькое личико, обтертое кое-как, оставалось таким же бледным, как прежде, с закрытыми глазами, еще более страдальческое и мертвенное. Ее мать, распинаемая этой долгой агонией, в отчаянии от отказа Пресвятой Девы, которая осталась равнодушной к страданиям дитяти, громко рыдала. А между тем, когда госпожа Витю вошла в свою очередь в двери с порывистостью умирающей, которая спешит припасть к живой воде, назойливый крик раздался опять. Молельщики не теряли бодрости и не уставали. «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Капуцин упал на землю, ниц лицом, а толпа, раскинув руки крестом, пожирала поцелуями землю. Пьер хотел догнать госпожу Винсан, желая ободрить ее, однако новая волна паломников не дала ему пройти и отбросила к источнику, осаждаемому другой толпою. Это была целая невысокая постройка, длинная каменная стена, крытая железом. Несмотря на 12 кранов, выходивших в узкий бассейн, люди также подвигались здесь гуськом. Многие наполняли бутылки, жбаны из белой жести, каменные кувшины. Чтобы избежать слишком большой потери воды, каждый кран действовал только при помощи насоса, поэтому женщины со своими слабыми руками долго мешкали, нажимая пуговку пневматического аппарата, и обливали себе ноги. Другие, пришедшие без посуды, только пили воду и мыли себе лицо. Пьер заметил одного молодого человека, который выпил 7 маленьких стаканчиков и 7 раз промыл глаза, не вытираясь. Другие пили из раковин, из оловянных кубков, кожаных мешочков. Аббат в особенности был заинтересован видом Элизы Руке, находя лишним идти в купель для исцеления ужасной раны, которой было изъедено ее лицо. Она довольствовалась тем, что с самого утра каждый час полоскалась у источника. Больная становилась на колени, сдвигала косынку и подолгу прижимала к ране носовой платок, смоченный в священной воде, как губка. А вокруг нее толпа кидалась к водоему в такой лихорадке, что люди не видали больше ее чудовищного лица, мылись и пили из того самого желоба, где она мочила свой платок. Но в эту минуту Жерар, который вез в тележке Сабатье, окликнул Пьера, видя его незанятым. Он попросил аббата следовать за ним, чтобы помочь ему, так как тучного профессора с отнявшимися ногами было трудно ворочить и спускать в воду. Таким образом, Пьер провел около получаса в купели для мужчин, где оставался при больном, пока Жерар вернулся к пещере за другим пациентом. Эти купели показались ему хорошо устроенными. Они состояли из 3 ящиков, ванн, разделенных перегородками, в бассейн спускались по ступеням. Вход в каждое отделение был украшен полотняной драпировкой, которую можно было задернуть, чтобы изолировать больного. Впереди находился общий зал, комната, вымощенная каменными плитами, где стояли только скамья и пара стульев. Здесь больные ожидали своей очереди. Тут они раздевались и одевались. Потом с неловкой торопливостью, тревожной озабоченностью людей, которые стыдятся своей наготы. В зале находился мужчина, еще голый, который наполовину завернулся в занавес, чтобы надеть бандаж своими трясущимися руками. Другой, чехоточный, страшной худобы, дрожал в лихорадке и хрипел. Его кожа была мертвенно-бледна и испещрена фиолетовыми пятнами. Но Пьер содрогнулся, увидав брата Изидора, которого вынимали из бассейна. Он был в обмороке. Его сочли умершим и опустили на пол. Потом он снова принялся стонать. Жаль было смотреть на тело этого крупного человека, высохшее от болезни, инертное, как лоскут мяса, брошенный на прилавок мясника, с бедром, прободенным глубокой раной. 2 братьев милосердия, купавшие миссионера, едва могли натянуть на него рубашку из боязни, что он умрет при маломальски неосторожном толчке. «Ведь вы поможете мне, господин аббат, не так ли?» — спросил член попечительства, раздевавший Сабатье. Пьер тотчас принялся за дело. Присмотревшись к своему сотоварищу, он узнал в этом человеке, исполнявшем такие смиренные обязанности, маркиза де Сальмона Рагбера, которого де Гирсен показал ему, когда они сошли на станции. То был мужчина лет 40, с крупным носом благородной формы, на продолговатом лице. Последний представитель одного из самых древних и знатных родов Франции. Он имел большое состояние, королевский отель в Париже, в улице Лиль, и громадные поместья в Нормандии. Каждый год маркиз приезжал в Лурд на 3 дня национального паломничества, исключительно из милосердия, без всякого религиозного мотива. Он посещал церковь только как человек хорошего тона. И де Сальмон Рагбер упорствовал в том, чтоб не играть здесь никакой роли, желал оставаться простым санитаром. Этот год ему поручили купать больных. Он едва успевал справляться со своим делом. Руки у него ломило от усталости, но этот знатный богач работал с утра до вечера, возился с грязными тряпками, снимал и накладывал повязки. «Будьте осторожны», — посоветовал он аббату, — «снимайте чулки не спеша. Сейчас вон для того бедняги, которого одевают там, принесли пружинную подушку». Он отошел на минуту от сабатье, чтобы переобуть несчастного, и почувствовал под пальцами влажность внутри левого башмака. Маркиз осмотрел обувь и увидал, что в носок натекло гною. Ему пришлось опорожнить башмак за дверьми, прежде чем надеть на ногу пациента с бесконечными предосторожностями, избегая дотронуться до верхней части ноги. «Теперь, — сказал он Пьеру, возвращаясь к сабатье, — тащите со мною кальсоны, чтобы снять их разом». В маленькой зале не было никого, кроме больных и санитаров, занятых службой, да еще священника, который читал «Отче наш» и «Богородицу», потому что молитвы не должны были прекращаться ни на минуту. Впрочем, простая занавеска прикрывала дверь, выходившую на обширное пространство, защищенное веревками, и пламенные моления толпы доносили сюда беспрерывным воплем, между тем, как пронзительный голос капуцина беспрестанно повторял: «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Высокие окна пропускали холодный свет, и здесь царила постоянная сырость, противный запах погреба, пропитанного водою. Наконец Сабатье был раздет. Ему только подвязали спереди узкий передник ради приличия. «Пожалуйста», — умолял он, — «опускайте меня в воду постепенно». Холодная вода ужасала его. Он рассказал, как в первый раз почувствовал в ванне такое замирание сердца, что поклялся никогда не повторять этого опыта. По его словам, нельзя было представить себе худшей пытки. Кроме того, вода, как он говорил, не отличалась привлекательностью. Из боязни, что ее не хватит в источнике, монахи, заведовавшие пещерой, опорожнивали ванны и наполняли их снова только 2 раза в день. Таким образом, около 100 больных купалось в одной и той же воде. Можно себе представить, какой ужасный бульон получался там под конец. В ванне накоплялась всякая всячина, в ней плавали жилки сукровицы, остатки кожи, струпья, хлопья корпии, лоскуты бинтов, отвратительный суп из всех болезней, ран, всякой гнили. Это был настоящий рассадник болезнетворных зародышей, эссенция самых опасных зараз, и чудо, казалось, состояло в том, что больные выходили живыми из этой человеческой грязи. «Тихонько, тихонько!» — повторял Сабатье Пьеру и маркизу, которые подхватили его под бедра, чтобы нести в ванну. И он с ребяческим ужасом смотрел на эту густую мутную воду, где стояли блестящие подозрительные пятна. У левого края виднелось что-то красное, как будто на этом месте у кого-нибудь лопнул нарыв. Обрывки бинтов плавали, точно отвалившиеся куски мяса, но профессора до того пугала холодная вода, что он все-таки предпочитал эти грязные послеполуденные ванны, потому что тела всех, искупавшихся тут с утра, все-таки успевали немного нагреть их. «Мы дадим вам осторожно скатиться по ступеням», — вполголоса объяснил маркиз. Потом он посоветовал Пьеру как можно крепче поддерживать больного под мышки. «Не бойтесь ничего», — сказал священник, — «я вас не выпущу». Сабатье медленно спустили. Теперь виднелась только его спина, бедная страдальческая спина, которая качалась на воде, вздувалась, сморщивалась от дрожи. И когда он погрузился, его голова судорожно опрокинулась назад, послышался как будто хруст костей, между тем, как тучный паралитик задыхался, испуганно глотая воздух. Священник, стоя перед ванной, начал с новым рвением: «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Маркиз де Сальмон Рагбер повторил этот вопль, обязательный для санитаров при каждом погружении. Пьер должен был сделать то же самое, и его жалость перед такой массой страдания была до того сильна, что он нашел в себе частицу прежней веры. Уже давно не молился он так, как теперь, желая, чтобы на небе был Бог, всемогущество которого могло бы облегчить жалкое человечество. Но 3 или 4 минуты спустя, когда они с большим трудом вытащили Сабатье из ванны, мертвенно-бледного и стучащего зубами, Пьер почувствовал еще более отчаянную грусть, видя больного таким несчастным, как будто уничтоженным после того, как он не ощутил никакого облегчения. Еще одна бесполезная попытка. Пресвятая Дева не удостоила услышать его в 7-й раз. Он закрыл глаза. 2 крупных слезы скатились из-под закрытых век страдальца, когда его одевали. Потом Пьер узнал маленького Густава Виньерона, входившего на костыле, чтобы взять свою первую ванну. У дверей все семейство стало на колени. Отец, мать, тетка, госпожа Шес. Эти богатые люди выказывали примерную набожность. В толпе стали перешептываться о том, что это высший чиновник из Министерства финансов. Но как только ребенок стал раздеваться, послышался сдержанный говор. Отец Массиас с Фуркадом быстро вошли в здание купелей, приказывая прекратить купание. «Сейчас будет испробовано великое чудо, необыкновенная милость, которую пламенно вымаливали с самого утра. Воскрешение человека». На открытом месте перед ваннами молитвы продолжались. Страшный вопль голосов, терявшийся в небе в жаркую послеполуденную летнюю пору. 2 санитаров внесли закрытые носилки и поставили посреди зала. Барон Сюир, президент попечительства, следовал за ними, так же, как и Берто, один из служебных начальников, потому что необычайный случай поднял на ноги весь персонал, и эти 2 господ, понизив голос, обменялись несколькими словами между собою и с 2 монахами ордена Успения. Те упали на колени, руки крестом, и стали читать молитвы. Их лица преобразились пламенным желанием видеть проявление всемогущества Божия. «Господи, преклони слух к молению нашему! Господи, услыши нас!» Сабатье только что унесли. Тут не оставалось других больных, кроме полураздетого Густава, забытого на стуле. Занавеси носилок отдернули, и глазам присутствовавших предстал труп неизвестного пассажира, уже окоченевший, как будто сохшийся и уменьшившийся в объеме широко раскрытыми глазами, которые упрямо не хотели закрыться. Приходилось его раздеть, так как он был еще в своем платье, и эта ужасная обязанность заставила на минуту поколебаться братьев милосердия. Пьер заметил, что маркиз де Сальмон Рагбер, так самоотверженно ухаживавший за живыми, не выказывая ни малейшего отвращения, опустился в сторонке на колени, как будто для того, чтобы не прикасаться к мертвому телу. И аббат из приличия последовал его примеру, став с ним рядом. Мало-помалу отец Массиас вдохновлялся и продолжал восклицать таким громким голосом, что заглушал слова своего настоятеля Фуркада: «Господи, возврати нам нашего брата! Господи, соверши это ради славы имени Твоего!» Один из санитаров уже решился приступить к раздеванию и хотел снимать брюки с покойника, но окоченевшие ноги не поддавались. Для этого надо было поднять все тело. Другой санитар, который расстегивал старенький сюртук, заметил, что было бы скорее разрезать все платье ножницами, иначе ни за что не раздеть умершего. Берто бросился вперед, наскоро шепнув что-то Сюиру. Тот, будучи политиком в душе, не одобрял затеи Фуркада. Между тем, в данную минуту уже нельзя было отменить обещанного опыта. Толпа дожидалась и молила Бога с самого утра. Благоразумнее всего было покончить все разом и притом не нарушая уважения к умершему. Итак, вместо того, чтобы тормошить покойника при раздевании, Берто счел за лучшее погрузить его в купель одетым. Переодеть незнакомца всегда успеют, если он воскреснет. А в противном случае не все ли равно, боже мой? Он быстро высказал свою мысль санитарам и помог пропустить подъемные ремни под бедра и плечи мертвеца. Отец Фуркад одобрил его решение кивком головы, между тем, как Мессиас удваивал свое рвение. «Господи, дохни на него, и он возродится! Господи, возврати ему душу, чтобы он прославлял тебя!» Два санитара дружно подняли неизвестного на ремнях, отнесли его к ванне и медленно опустили в воду, опасаясь, чтобы он не сорвался. Пьер, охваченный ужасом, не мог не смотреть в ту сторону и ясно увидел, как тело погрузилось в своей убогой одежде. Намокшая материя облипла до нельзя исхудавшие члены, обрисовывая весь скелет. Умерший плавал, как утопленник. Но отвратителен был тот момент, когда голова, несмотря на трупную окоченелость, опрокинулась назад и очутилась под водой. Санитары напрасно старались поднять повыше лямку, поддерживавшую плечи. Мертвец чуть не выскользнул у них из рук и чуть не пошел ко дну бассейна. Как мог бы он ожить, если ему в рот лилась вода, а широко раскрытые глаза как будто вторично умирали под этой влажной пеленой? В продолжении трех бесконечных минут, пока его купали, оба монаха Успения, так же, как и священник, состоящий при купели, в пароксизме страстного желания и пламенной веры старались принудить небо и выкрикивали молитвы таким зычным голосом, что он у них обрывался. «Господи, воззри на него только своим оком, и он воскреснет! Господи, пусть он восстанет по глазу твоему, чтобы обратить землю! Господи, тебе стоит только сказать одно слово, и народ твой радостно восхвалит тебя!» И вдруг точно кровеносный сосуд лопнул у него в горле. Отец Мессиас с хрипом упал на локти, имея силы только лобызать плиты пола. А с наружной площадки доносился вопль толпы и беспрестанно повторяемый крик капуцина. «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Все это выходило так странно, что нравственные страдания Пьера еще усилились. Он чувствовал, что маркиз содрогается возле него. Все вздохнули с облегчением, когда Берто, окончательно рассерженный происшествием, резким тоном сказал санитару: «Да вынимайте же его, наконец!» Покойника вынули из воды и положили на носилки, точно утопленника в его жалкой одежде, прилипавшей к членам. С волос мертвеца стекала вода, и эти ручейки заливали весь пол зала. Умерший, конечно, так и не ожил. Все поднялись с колен и смотрели на него в тягостном молчании. Потом, когда покойника закрыли и унесли, отец Фуркад последовал за ним, опираясь на плечо отца Мессиаса и волоча больную ногу, тогда как за минуту перед тем он не чувствовал ее болезненной тяжести. К нему уже вполне успела вернуться обычная ясность духа, и оставшиеся в зале услышали, как он говорил толпе среди наступившей тишины. «Мои дорогие братья, мои дорогие сестры, Господу не было угодно возвратить нам почившего, вероятно, потому что Создатель в своем бесконечном милосердии принял его в число своих избранников». И это было все. Об умершем перестали говорить. Снова повели больных. Две другие купели были заняты. Между тем маленький Густав, который следил за происходившей сценой своими проницательными, любопытными глазами, без всякого страха, доканчивал свое раздевание. Жалкое тело золотушного ребенка наводило ужас своими выдавшимися ребрами и позвонками спинного хребта. Он дошел до такой худобы, что его ноги походили на палки, в особенности левая, высохшая до самой кости. У мальчика было две раны. Одна на бедре, другая на пояснице. Последняя имела особенно страшный вид, с обнаженным от кожи мясом. Однако он улыбался, до того развившись умственно от беспрерывных страданий, что обнаруживал рассудительность и мудрую философию зрелого мужчины, несмотря на то, что ему едва минуло 15 лет. А при своей тщедушности он казался не старше 10. Маркиз де Сальмон Рагбер, осторожно взяв его на руки, отказался от помощи Пьера. «Благодарю вас, ведь он не тяжелее птички. Не бойся, мой друг, я все сделаю потихоньку. О, сударь, я вовсе не боюсь холодной воды, вы можете опустить меня в нее». Его погрузили в бассейн, где сейчас плавал покойник. В дверях госпожа Виньерон и госпожа Шез, которые не имели права входить в зал, опустились на колени, тогда как отец Густава, Виньерон, допущенный туда, широко крестился. Пьер ушел, так как в нем не было больше надобности. Мысль, что 3 часа давно пробило, и Мари ждет его, заставляла аббата спешить. Но когда он протискивался сквозь толпу, то увидал молодую девушку, ее вез в тележке Жерар, не перестававший доставлять больных к купелям. Больная пришла в нетерпение, внезапно охваченная уверенностью, что теперь она находится, наконец, в состоянии благодати. И Мари с упреком сказала аббату: «Вы совсем позабыли меня, мой друг?» Он не нашелся ничего ответить, но смотрел ей вслед, пока она исчезла в женской купели, после чего, глубоко опечаленный, опустился на колени. Тут он хотел дождаться Мари, чтобы снова отвести ее к пещере, вероятно, исцеленной и поющей хвалы Богу. Если она была уверена, что выздоровеет, почему же этому не случится? Впрочем, сам он напрасно искал молитвы в глубине своего потрясенного существа. Пьер оставался под впечатлением ужасных вещей, которые только что видел. Кроме того, он изнемогал от физической усталости. Его мозг был угнетен, так что он не мог отдать себе ясного отчета ни в том, что происходило вокруг, ни в своих собственных чувствах. Только тревожная нежность к Мари преобладала в его душе, возбуждая в нем потребность молиться, смиряясь перед божеством в той уверенности, что самые убогие и незначительные люди, когда они сильно любят и умоляют за любимых существ, людей могущественных, кончают тем, что удостаиваются милости. И аббат поймал себя на том, что он повторял за толпой отчаянным голосом, выходившим из глубины его существа: «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Так продолжалось 10 минут, пожалуй, 15 минут. Потом Мари появилась снова в своей тележке. Лицо ее по-прежнему было печально и бледно, а прекрасные волосы скручены тяжелым золотистым узлом, которого не коснулась вода. Она не исцелилась. Унылое оцепенение наложила печать на ее черты, которые сильно осунулись. Мари отворачивалась, чтобы не встретиться глазами с Пьером, а тот, взволнованный, с похолодевшим сердцем, решился взяться за ручку тележки, чтобы отвезти ее к пещере. Между тем крики верных, распростертых на коленях, руки крестом и лобызающих землю, снова огласили воздух. Безумный экстаз все еще возрастал, подстрекаемый пронзительным голосом капуцина. «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Перед пещерой, когда Пьер опять устраивал Мари, с ней сделался обморок. При этом Жерар увидел Раймонду, тотчас подбежавшую с чашкой бульона, и тут они оба принялись на перерыв хлопотать около больной. Раймонда в особенности настаивала, чтобы та отведала бульона. Она так мило протягивала чашку, подражая вкрадчивым приемам опытной сиделки, что Жерар находил ее очаровательной, эту девушку без состояния, которая, очевидно, была уже знакома с практической жизнью и обещала вести свое будущее хозяйство твердой рукою, не утрачивая в то же время качеств очаровательной женственности. Берто кажется прав. Ему нужно именно такую жену. «Сударыня, не желаете ли вы, чтобы я приподнял больную?» «Благодарю вас, милостивый государь, я сама достаточно сильна. И потом я стану поить ее с ложечки, это будет гораздо лучше». Однако Мари, упорствуя в своем суровом молчании, пришла в себя и отказалась от бульона жестом руки. Она хотела, чтобы ее оставили в покое, чтобы с ней не говорили. Только когда Жерар и Раймонда оба удалились, улыбаясь друг другу, Мари сказала Пьеру глухим голосом: «Разве мой отец не приходил?» Священник, поколебавшись одну минуту, должен был сказать ей правду. «Я оставил вашего отца заснувшим, и он, вероятно, еще не просыпался». Тут Мари, впадая в свою прежнюю апатию, отослала прочь его самого тем же движением руки, которым отвергала всякую помощь. Неподвижная, она больше не молилась, а только пристально смотрела своими большими глазами на Пресвятую Деву из мрамора, на белую статую в ослепительном сиянии пещеры. Когда пробило 4 часа, Пьер с растерзанным сердцем направился в бюро констатирований, вспомнив о назначенном свидании с доктором Шассенем.